Приговоренных к смерти выволокли из кабинета. «Послушай, Числав». Берзин присел на край стола, кашлянул то ли из-за болезни, то ли для того, чтобы привлечь внимание коменданта. «Расстрел трех охранников — это как-то слишком. Пойдут толки, руководство не поймет». «Так надо!» — упрямо мотнул головой ЧК. «И потом, чья бы корова мычала? Это твои люди, Яша! Ведь это ты распустил их, а мне только приходится исправлять чужие ошибки, будто других дел нет. И закончим на этом. Пойдем на платформу, люди ждут». Приговоренные к расстрелу охранники стояли у путевой стены. С них содрали верхнюю одежду, сняли сапоги. Петро и его товарищи стояли босиком на остром щебне, но никто из них уже не чувствовал боли. В ожидании коменданта и начальника охраны расстрельная команда тихо переговаривалась. Завидев Числава, старший взмахнул рукой. Клацнули затворы автоматов. «Вы знаете, в чем провинились!» — громко сказал ЧК. «И вы в курсе, что за подобного рода проступки в Берилаге предусмотрено только одно наказание? Кто-нибудь хочет сказать пару слов на прощание?» Берзин с удивлением уставился на Корбута. «Что за концерт?» Первым поднял голову Петро. Оказавшись перед лицом смерти, зная, что не дождется пощады, трус неожиданно обрел смелость. «Будь ты проклят, ЧК! Скоро захлебнешься в крови, которую так любишь пускать! Гореть тебе в аду! Очень скоро! Скорее, чем думаешь! Мне отсюда виднее!» Заметив, что комендант становится пунцовым от гнева и не находится, как ответить наглецу, старший расстрельной команды не стал дожидаться приказа. «Огонь!» Грохнули автоматные очереди. Прошитый пулями Петро рухнул первым. Его товарищи продержались на несколько мгновений дольше. Когда все закончилось, Числав взял у Берзина пистолет, поскольку сам носил оружие только в особых случаях. Приблизился к Рыжеусому и выстрелил ему в лоб. «Я ошибался», — произнес Корбут, возвращая пистолет начальнику охраны. «Да, товарищ Берзин, ошибался и теперь жалею». «Я же пытался тебе это сказать», — развел руками Берзин. «Слишком уж круто». Числав пропустил слова начальника охраны мимо ушей. «Жалею, что не приказал перед казнью вырвать ему язык». Когда стоны и рычания стихли, Толик не стал дожидаться новых проявлений буйства духов, а вырвал факел из трясущихся рук Виктора. Вновь вспыхнувший огонь загнал призраков в самые темные углы. Можно было двигаться вперед, но Аршинов, которому было стыдно за то, что он так позорно струхнул, решил учинить расследование. Он завладел факелом и вернулся на то место, где якобы видел изуродованную девушку-спелеолога. Не меньше минуты крутился на месте, а затем расхохотался так, что посрамленные призраки сбежали на тот свет. «Смотри-ка, Томский, какую байду здесь придумали!» Толик подошел к Аршинову, встал рядом, но не увидел ничего, что могло так развеселить прапора. Тогда Аршинов схватил его за плечо и развернул. «С этой точки смотреть надо! Тут, брат, все дело в ракурсе!» И тут Томский увидел Эву. Монстр был нарисован на стене маленькой ниши. Требовалось смотреть не прямо, а наискосок, чтобы увидеть эту нишу и зловещую картину в ней. Хитроумный расчет художника основывался на оптической иллюзии и давал поразительные результаты. Два человека, идущие рядом, оказывались в разных точках. В итоге один видел Эву, а второй — лишь известняковую стену. Толик протиснулся в нишу, чтобы рассмотреть Эву вблизи. Каждую вмятину и выпуклость стены художник использовал на все 100%. Лик изуродованной девушки казался живым, а телу была придана поразительная пластика. Толик понял, окажись он на месте Аршинова, тоже купился бы непременно. Выбираясь из ниши, Томский в упор посмотрел на Виктора. Тот внушал ему все меньше доверия. Он вполне мог показать прапору страшилку, а затем намеренно потушить факел, чтобы усилить эффект. Оставалось лишь разобраться со звуками. Искушение повернуть в обратную сторону было сильным, но трезвый расчет требовал двигаться вперед. Томский махнул рукой, и группа зашагала по горизонтальному коридору. Время от времени Толик жестом приказывал остановиться. Все напряженно вслушивались. Продолжали идти, когда убеждались, что погони нет. За очередным изгибом коридора Виктор остановился и вскинул руку. «Все. За следующим поворотом выход в канализационный туннель. 300 метров вверх по течению и будет лестница. Я сделал все, что мог. Прощайте». Вездеход вышел вперед, внимательно осмотрел пол и стены туннеля. Обернулся к проводнику. «Никто не говорил тебе до свидания. Дальше пойдешь первым. Тебя, дружок, мы отпустим только у лестницы, про которую ты болтаешь». По глазам карлика Томский понял, что тот увидел нечто очень важное. Сам всмотрелся в лежащий перед ними туннель, но не нашел ни малейших признаков опасности. «Вездеход, проблемы? Смотри, там впереди деревянный настил. Зачем он здесь? Виктор, ты случайно не в курсах, что там такое?» Солнцепоклонник был в курсе. Настолько, что неожиданно оттолкнул вездехода и ринулся в темноту. Прапор свалил беглеца ловкой подножкой, прижал ногой к полу. «Ты специально завел нас в ловушку?» — спросил Аршинов, нагибаясь над ним. «Зачем? Что мы тебе сделали?» «Ненавижу!» — завизжал Виктор. «Вы опозорили меня перед свидетелями Цоя!» «Аршинов, отпусти его!» — медленно проговорил Томский. Когда Виктор встал, затравленно глядя на Анатолия, тот навел на него автомат. «Вперед! По коридору! Если не пойдешь, пристрелю!» «Нас всех сожрут пещерники!» — крикнул Виктор. «Я дальше не пойду! Лучше убей!» Толик передал оружие прапору, схватил проводника за шкирку и с силой толкнул вперед. Как ни старался Виктор остановиться, ничего не получилось. Он по инерции ступил правой ногой на помост, и она тут же провалилась. Виктор отчаянно завопил, балансируя на краю ямы, и вдруг с грохотом исчез в клубах, взметнувшейся к потолку пыли. Когда она осела, Томский осторожно приблизился к краю ловушки. Виктор дергался в агонии. Из его спины, рук и ног, словно огромные шипы, торчали острые колья. Сверху он был завален обломками досок и жердей, прикрывавших яму. Западня, о которой по метро ходило столько слухов, не была выдумкой. Яму кто-то вырыл в безопасном на первый взгляд коридоре, прикрыл деревянными жердями, а затем тщательно замаскировал, присыпав галькой. Виктор наверняка знал об этой ловушке, вел их сюда нарочно. Если бы не вездеход с его наблюдательностью, любой из них мог погибнуть на этих кольях. Из темноты коридора вновь послышался шорох, а затем свист. Толика ударило в плечо что-то тяжелое. Его отбросило назад, он упал на спину. Опять послышалось рычание, на этот раз раздосадованное. Прежде чем оно стихло, Аршинов выстрелил на слух. В ответ раздался стон, а затем падение чего-то тяжелого. «Как говорил мой старшина, хорошо стреляет тот, кто стреляет последним», — радостно объявил прапор. «Вставай, Толян, я его грохнул. Стрельба на слух — это мое хобби». «Мастерство не пропьешь», — уважительно кивнул Томский. Вставая, он увидел у себя под ногами каменный топор с деревянной ручкой. Существо, преследовавшее группу, лежало на полу коридора, широко раскинув руки. Назвать его человеком можно было лишь с натяжкой. Это был абсолютно голый мужчина, с ног до головы заросший белесой шерстью. У него были кривые ноги с узловатыми венами, широкая, сплошь покрытая шрамами грудь и голова весьма странной, приплюснутой формы. Ощерившийся в предсмертной гримасе рот обнажал подпиленные зубы. На поясе пещерника болталась веревка с привязанной к ней добычей — мертвой крысой. «Я был прав, когда подозревал, что череп свежий», — тихо произнес Володар. «Доводилось слышать легенду о том, как гонимая отовсюду группа мутантов спустилась глубоко под землю. Гораздо ниже нас. Жила, судя по цвету шерсти, в полной темноте. Родоначальники этого племени говорили мало, а последующие поколения полностью утратили навыки речи. Она атрофировалась за ненадобностью. Остались только первобытные инстинкты. Радиация начала свое дело, а темные подземелья довершили. И все же он человек, божье создание. Владар опустился на колени, провел ладонью по уродливому лицу, закрывая мертвецу глаза, и с осуждением посмотрел на прапора. «Человек не человек, какая разница, если он хотел Томскому по башке топором врезать?» — возмущенно воскликнул Аршинов. «Может, спасибо ему сказать? Или другую щеку подста...» Прапор не успел закончить отповеди. Его прервал шум из дальнего конца коридора. Топот ног и яростное рычание становились все громче. Следовало бежать, но Томский никак не мог заставить себя сдвинуться с места. И он увидел их. Толпа кривоногих неандертальцев неслась на него, потрясая своими примитивными топорами. Один топор просвистел у самого уха. Следом полетели камни. На выручку Томскому пришел прапор. Он сделал то, что подсказывала ему интуиция, и не ошибся. Выскочил вперед и принялся махать факелом. Пещерники остановились. Вопли боли заглушили яростное рычание. Преследователи отступали, натыкаясь друг на друга и прикрывая лица волосатыми ручищами. «Что, не нравится?» — обрадовался Аршинов. «Я вам покажу кузькину мать, троглодиты хреновы! Томский, тебя что, парализовало?» Толик развернулся и бросился бежать. Аршинов рванул следом. Едва он оставил свою позицию, как толпа пещерников взревела вновь. Они не собирались упускать добычу. Пробегая мимо ямы, прапор швырнул в нее факел. По сухим жердям пробежал пыл, и они мгновенно вспыхнули. К тому времени, когда пещерники домчались до непреодолимого для них препятствия, четверка уже свернула за угол. Высунувшись в туннель, Томский увидел не меньше трех десятков пещерников, мечущихся на краю ямы. Закрывая глаза, они пытались пробраться мимо пылающего в яме огня. И раз за разом вынуждены были отступать. Прапор вышел из укрытия и сделал дикарям хулиганский жест. «Что? Взяли, мамонты?» В него полетели топоры и камни. Хохочущий прапор вернулся к друзьям. «Лучше обезьяна с топором, чем баба с гранатой», — сказал он, обращаясь к Владару, и добавил. «Эх, жаль, маловато патронов».